Издательство «Эксмо» представляет. Александр Томонников. Бой с невидимкой. Глава первая. Обычно они всегда приходили после полуночи. Пришли после полуночи и на этот раз. В этом был свой резон. Ночь — лучшее время для злодейств, а они были злодеи. Народ называл их болотинаки. По местным поверьям, это была нежить, которая днем пряталась в болотах, а по ночам выходила из болот, чтобы пить людскую кровь. Так когда же им было приходить, как не ночью? Все резонно, все логично. Они подошли к дому, стоявшему особняком на небольшой возвышенности посреди болота. В этой местности почти все дома стояли особняком, вдалеке один от другого, и почти все они были впритык к болотам, а то и на самих болотах, заросших осокой, лозняком и ольхой. Посреди болот тут и там высились островки, где большие, где крохотные, и на этих островках селились люди. Иной раз они селились и у края болот. Больше селиться было негде. На этих островках люди строили себе дома. Здесь же теснились сараи и загоны со скотиной, здесь же ютились огороды. А если островки были большими, то на них помещались даже нивы с рожью, ячменем и гречихой. По сути, каждый заселенный островок был самодостаточным хутором, хотя формально все обитаемые островки были объединены в общее поселение под названием «острова». А какое же еще название можно было дать в этом случае? Название было по существу. Таких хуторов в этом Полесском краю было немало. А сам край имел еще одно название, уже не официальное, а народное, выстраданное, которое, если разобраться, всегда бывает точнее, правильнее официального, да и запоминается накрепко, так, что передается из поколения в поколение. Край назывался Заболотье. Да и как еще можно было его назвать, когда болота здесь были повсюду? Они окружали эту обширную местность с трех сторон, и посреди самой местности они также расстилались повсеместно, если не считать упомянутых островков. Только так, Заболотье и никак иначе. Правда, была еще и четвертая сторона, восточная, не такая болотистая, а наоборот, поросшая березняком, осинником и сосняком, и она, эта четвертая сторона, соединяла Заболотье со всем остальным миром. В ту сторону вела даже грунтовая дорога. Если летом не было проливных дождей, а зимой ее не заносило снегом, то по ней без особых трудностей можно было добраться до ближнего села или даже до районного центра, а оттуда, в случае надобности, и куда-нибудь подальше. Были, впрочем, дороги и в другие стороны, через болото. Хотя, конечно, в полном смысле их и нельзя было назвать дорогами. Какие уж там дороги. Так, тайные тропы, где мощенные жердями, где и вовсе без жердей, но зато с приметами, зная которые, можно было в случае крайней надобности перемещаться по таким тропам. Опасные это были пути, погибельные. Как говорится, лишний шаг влево, лишний шаг вправо и... Ну, они были. Они существовали испокон веку. И те, кто их знал, кто был знаком с приметами и указателями тех неверных дорог, случалось, ступали на них и уходили по ним в неведомые, почти погибельные болотные дебри. По тем же дорогам они приходили на острова, если, конечно, не делали по нечаянности губительных шагов ни вправо, ни влево. А затем, если была нужда, возвращались по ним обратно в неведомую болотную полумглу. Итак, они пришли после полуночи из болот по тайным тропам. Они скрывались в болотах, потому что где еще им было скрываться, коль они болотинаки? Болотная полумгла — самое подходящее место для таких людей. Они подошли к дому, стоявшему особняком на одном из болотных островков. Конечно же, они старались ступать тихо, не шуметь и вообще быть невидимыми. Все разбойники поступают именно так, когда хотят совершить злодейство. Но никто в этом мире не может не производить шума. Где-то хрустнет сухая ветка, где-то чвакнет под ногой болотная трясина, ухнет болото, захлопает крыльями вспугнутая птица, залает собака на хуторе. Пока этот мир жив, он всегда будет наполнен всяческими звуками, и ничего с этим поделать невозможно. В доме обитали двое — муж и жена. Его звали Василем, ее Гарпиной. Они были молоды, поженились лишь полгода назад. Дом, в котором они поселились, достался им от прадеда Василия. Это был старый, но вполне еще крепкий дом. В нем можно было жить и надеяться на человеческое счастье. Время было за полночь, и потому Василий и Гарпина уже спали. «Кажется, кто-то идет», — испуганно подняв голову, сказала Гарпина. «Какой-то шум. Василь, ты слышишь?» «Какой шум?» — проснувшись, спросил Василь. «Никакого шума. Вроде все тихо». «Ну как же?» — все тем же испуганным голосом возразила Гарпина. «Шум, будто бы чьи-то шаги. Вот птица закричала и захлопала крыльями. Не иначе спугнул кто-то птицу?» «Может, какой-нибудь зверь?» — неуверенно предположил Василь. «Или ветер. А если это они?» «Кто они?» — переспросил Василь, хотя и переспрашивать ему было не нужно, так как он знал ответ на вопрос супруги. «Те, кто на болотах», — полушепотом пояснила Гарпина. «Болотяники от перемоги. Люди говорят, что они, которые от перемоги, каждую ночь приходят на какой-нибудь хутор. У кого-то забирают все харчи, а кого-то и убивают. Ты же слышал про Пилипчуков, которых убили позапрошлой ночью? Всех убили, даже детей. Даже старого деда Трохима. Сказали, что их послал перемога. Убили, а дом и все хозяйство сожгли». «Так кто Пилипчуки?» — неуверенно возразил Василий. «Петро Пилипчук, он ведь кем был? Он был секретарем в сельсовете, а нас-то за что убивать этому перемоге? Мы сами по себе». «Но ведь и тебе тот же Пилипчук предлагал работу», — в голосе Гарпины послышалось отчаяние. «Заведовать пекарней в Березичах. Бросай, — говорит, — свой хутор и перебирайся в Березичи. Там и народу больше, и работа для тебя имеется». «Так я ведь не сказал «да», — пожал плечами Василь. «Сказал, что подумаю». «Думаешь, они будут разбираться, что ты сказал, а чего не сказал?» Гарпина, казалось, вот-вот готова была разрыдаться. «Возьмут и убьют, как Пилипчука, и меня заодно, а дом сожгут. Перемога, он человек страшный. Скольких он уже убил? Не он, так по его приказу. Разве мало люди говорят про этого перемогу?» «Ну, — неопределенно произнес Василий. Встал и приник к окошку, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в кромешной тьме за тусклым стеклом. «Кажется, никого там нет. Да и тихо. Говорю же, зверь. Вот птица испугалась». «Какие такие звери могут ходить по нашим болотам?» — печально спросила Гарпина. «Разве только двуногие?» Василь хотел что-то сказать в ответ, но в это время во дворе залаяла собака. Причем не от собачьей скуки, а так, будто к дому подходит кто-то чужой. Очень скоро злобный собачий лай сменился отчаянным визгом, а затем и визг умолк. И тут же в дверь постучали. Стук был громким, уверенным. Так обычно стучат люди, пришедшие с недобрыми намерениями. «Василь!» — прошептала Гарпина. «Оденься!» — коротко произнес Василь. Сам он также накинул на себя в торопях какую-то одежонку, которую нащупал в темноте, и подошел к двери. «Кто там? Что надо?» «А вот мы сейчас тебе объясним, кто мы и что нам надо», — ответил мужской голос по ту сторону двери. «Открывай, иначе выломаем дверь. Или подожжем дом. Вместе с тобой. Как тебе больше нравится, с тобой или без тебя?» «Носят вас черти за полночь», — проворчал Василий и отпер дверь. Ну а что ему оставалось делать? В темном проеме распахнутой двери возникли человеческие силуэты. Кажется, их было четыре. Может быть, за их спинами таился еще кто-то, но в темноте разобрать было невозможно. «Кто в доме?» — спросил один из неизвестных. «Я и жена», — ответил Василь. «А кто-нибудь лишний имеется?» — спросил человек. «Имеется», — зло произнес Василий. «Вы вот объявились». «Никак угрожаешь», — хмыкнул неизвестный. Хмыканье это, сдается, было вполне беззлобным, так что Василь даже слегка приободрился, а вось на этот раз пронесет. «Да уж какие тут угрозы!» — уныло произнес Василь. «Говорю то, что есть». «Мы не лишние», — все тем же беззлобным голосом произнес человек. «Мы долгожданные гости в любом доме, на любом хуторе. Разве не так? Или, может, ты ждал кого-то другого, например, москалей? Так ты так и скажи, и тогда нам сразу же все станет понятно». «Никого я не ждал», — буркнул Василь, — «тем более москалей». «А, тогда принимай гостей», — — велел все тот же голос. — Да зажги свет, а то ведь лоб себе расшибешь у вас в потемках. — А не боитесь при свете? — не удержался Василий от вопроса, который, по сути, и не был-то нужен, так как неизвестно было, как к нему отнесутся незваные ночные пришельцы. — А кого нам бояться? Голос из тьмы не рассердился, а наоборот даже рассмеялся от такого вопроса. — Тебя, что ли? Или, может, ты думаешь, что на свет огонька к тебе тотчас же сбегутся людишки из соседних хуторов? Кто это, мол, гостит в такое позднее время у Василя Гнатюка? Так ведь не сбегутся. Каждый сейчас сидит в своей хате, как те звери в норах. Хоть тебя убивай, а все равно никто не прибежит. Потому что убивают не его, а тебя. У москалей есть такое слово — психология. Вот это она и есть. Ну так зажигай свет. Тускло загорелась керосиновая лампа, и в ее свете Василь разглядел ночных гостей. Их было четверо, и все они были при оружии. Трое из них Василю были незнакомы, а вот четвертого он знал. Его звали Стась, и он был каким-то дальним родственником Василя. А родственника, хоть и дальнего, как не признаешь. Правда, видел его Василь уже давно, еще до войны. И вот теперь, когда война окончилась, уже почти как 3 месяца назад, они встретились вновь. У Стася с измальства было прозвище «Улыбка». И все из-за выражения его лица. Казалось, он постоянно усмехается. Причем усмешка эта была совсем не злой, а наоборот, озорной и какой-то по-мальчишечьи беззаботной. А может, он и вправду все время усмехался. Как знать. Бывают такие люди, которые и вправду все время улыбаются. Добрые они или злые, весело им или грустно, болит что-нибудь у них или не болит, они все равно улыбаются. Вот и Стась, наверное, был из таких. «Ишь, признал родственничка», — улыбаясь, спросил Стась у Василя. «Признал», — неохотно ответил Василь. «Только вот говорили, что ты в тюрьмах и что тебя убили». «Как видишь, я живой», — беззаботно ответил Стась. «И на воле. Умный человек всегда выкрутится из беды, а я человек умный». «Значит, ты говоришь, признал, что я — это и вправду я, а не кто-то другой?» «Говорю же, признал», — ответил Василь. «Тебя да не признаешь. Одна твоя улыбка чего стоит». «Что ж, тем лучше. Потому как и разговор у нас предстоит родственный, так сказать, по душам. О, а это кто же такая?» Все с той же улыбкой глянул Стась на Гарпину. «Неужто жена?» «Ну ты молодец, родственник. Вот ведь какую паночку себя отыскал среди этих болот. Будь они прокляты. Одобряю. Даже, можно сказать, завидую». Он подошел к Гарпине совсем близко, с усмешкой осмотрел ее с головы до ног, а затем двумя пальцами тронул ее за подбородок. «Не лапай», — мрачно произнес Василий, встал между Стасем и Гарпиной. «А то что?» — прищурился Стась. «Неужто вцепишься мне в горло, а дотянешься?» «Ну-ну, не зыркай. Не стану я трогать твою паночку». «И они», — он оглянулся на своих спутников, — «тоже не станут. Если, конечно, мы с тобой по-родственному сговоримся. Ну, а если не сговоримся, тогда... Что ж, как говорят москали, возможны последствия. Хорошие все-таки выражения встречаются у этих собак-москалей. Грамотные, уважаю грамоту. Мне бы по-хорошему не комаров кормить в этих окаянных болотах, а нацепить на нос очки и сидеть где-нибудь в кабинете. Вот такой я человек. Ну ничего, может, когда-нибудь я и сяду в том кабинете. Когда победим? Как ты считаешь, родственник, скоро мы победим?» «Если без тебя, то не скоро», — мрачно ответил Василь. «А с тобой так прямо-таки послезавтра». Стась, услышав такие слова от Василя, беззлобно рассмеялся. Улыбнулись даже трое молчаливых и мрачных его спутников. «Я тоже так считаю», — смеясь сказал Стась. «Со мной это быстро. Так что скоро победим. А потому давай-ка мы присядем вот на эту лавку и побеседуем». «Нам что же, есть о чем беседовать?» — все так же мрачно поинтересовался Василь. «Ну, у умных людей всегда найдутся общие темы для разговора». Махнул рукой Стась. «Так вот, родственничек, значит, говоришь, покойный Пилипчук уговаривал тебя перебраться в Березичи, предлагал хорошую работу, хлебную работенку прямо-таки во всех смыслах, москалей нашим хлебушком кормить, ну и себя с твоей паночкой заодно, себя и ее. Это, конечно, правильно, времена нынче голодные. А вот кормить москалей — это, наоборот, неправильно», — За такое нехорошее дело рано или поздно придется отвечать. Вот, скажем, Пилипчук, он уже ответил». «А ты откуда знаешь, что мне предлагал Пилипчук?» — удивленно спросил Василь. «Ну, что за вопрос?» С губ Стася не сходила усмешка. «Знаю, вот. Мы все знаем. И даже чуть больше, чем все. Не в этом дело. А в том, что когда мы об этом узнали, то у нас возник по поводу тебя спор. Образовалась проблема, как говорят москали. Одни из наших сказали, что тебя, а заодно и твою кралю, нужно немедленно убить, а хутор сжечь. Потому что разве это дело — кормить москалей нашим хлебушком? Правильный украинец, дорогой ты мой родственничек, так не поступает. Ну а коли он неправильный, как, скажем, тот же покойный Пилипчук, так о чем и говорить? Пиф-паф и все дела». Василь слушал эти слова молча, с каменным выражением лица. Гарпина, наоборот, испуганно вскрикнула. «Да-да, именно так», — покосившись на Гарпину, сказал Стась. «А иначе как? Иначе никак. Москали — наши враги. И тот, кто их кормит хлебушком, тоже наш враг. А врагов мы убиваем». Он помолчал, явно выдерживая психологическую паузу, а затем продолжил. «И убили бы тебя, точно убили бы, как того же Пилипчука, еще многих. Не случись тут я. Это какой же, спрашиваю, Василь Гнатюк? А такой-то и такой-то, отвечает мне. Говорю я, так он вроде мне дальний родственник. И что с того, отвечают мне, родственник или не родственник? А коль продался москалям, то награда одна. И это, говорят, даже не наши слова, а так говорит Перемога. А Перемога наш командир, он наш отец. А значит, напрасно не скажет. Так-то оно так, отвечаю. А только вы все равно погодите. Убить это дело простое, это мы завсегда успеем. А вот я прежде поговорю с ним по-родственному. Это о чем же спрашивают меня мои брат и друзья? А вот о чем отвечаю. И изложил им свой план. А что, говорят, это дело, попробуй. А только если он не согласится, тогда, конечно, поступай так, как оно и полагается. И как велит наш командир Перемога. А еще, говорят они, жинка у того Василя Гнатюка очень пригожая. Так что прежде чем их порешить... Ну, тут и без моих объяснений все понятно. И вот я здесь, и со мной мои браты-товарищи. И все будет зависеть от нашего разговора». «И о чем разговор?» После молчания спросил Василь. «О твоей хлебной должности», — сказал Стась. «Той, которую предлагал тебе покойный Пилипчук». «Так я же не согласился», — с отчаянием в голосе произнес Василь. «Я сказал, что подумаю. Подумать — это не значит согласиться». «А ты не думай», — спокойно сказал Стась. «Ты соглашайся». «Это как же так?» — не понял Василь. «А вот так». Дурашливая ребячья улыбка не сходила с лица Стася. «Соглашайся, и все тут. Без промедления. Бери свою кралечку в охапку и беги с нею в Березичи. И начинай кормить москалей хлебушком. Да хорошо начинай усердно. Так, чтобы они были рады-радехоньки и не захотели тебя оттуда выгнать». «Это почему же так?» Не мог понять Василь, чего от него хотят незваные гости. «А потому что ты нам еще понадобишься», — пояснил Стась. «Именно как заведующий пекарней». «Что, красть хлеб и переправлять его вам?» — спросил Василь. — «Красть — слово неправильное», — наставительно произнес Стась. — «Это наш хлебушек. Разве можно красть у самого себя? А в остальном ты прав. Нас много, и нам нужен хлеб». — «Но ведь меня поймают», — тоскливо произнес Василь. — «Ну, когда это еще будет?» — беспечно махнул рукой Стась. — «А то, может, и вовсе не поймают, если все будешь делать с умом. Да ты не опасайся. Мы всему, что нужно, научим». «Значит, снабжать вас хлебом», — в раздумье проговорил Василь. «И им родимым», — подтвердил Стась. «До поры до времени». «Это как же?» — глянул на него Василь. «А вот это ты узнаешь в свое время». Голос Стася стал отчетливым и жестким, хотя усмешка все так же не сходила с его лица. «Для начала тебе хватит и того, что я сказал». «Ну так как же, дорогой родственничек? Ты согласен помочь нашей борьбе за самостийную Украину?» «Мне надо подумать», — после молчания сказал Василь. «Нет», — решительно произнес Стась. «Тут никаких раздумий. Или да, или нет. Лучше, конечно, тебе сказать «да». Потому что если нет...» Стась встал со скамьи и вновь подошел к Гарпине. «Нет, и вправду, Жинка, у тебя чудо как хороша. Какие плечи, а грудь! Ух, да и жизнь у тебя, родственничек, как не думай, а одна. Равно, как и у твоей Жинки. Так что не до размышлений». «Черт вас принес!» — в сердцах сказал Василь. «Жил себе и жил. Нате вам, приперлись». «Так ведь святая битва», — спокойно возразил Стась. «А ты хочешь остаться в стороне? Так нельзя. Сегодня долг каждого честного украинца». Он не договорил и в упор глянул на Василя. «Но так как?» «И что мне делать?» — спросил Василь. «Вот это уже похоже на слова честного украинца». Улыбка Стася вновь стала дурашливой и ребячьей. «К чему сомнения и терзания, когда перед нами святая цель? Ты спрашиваешь, что тебе делать? Перво-наперво. Вот тебе бумажка и карандаш». Стась полез за пазуху и вытащил оттуда клок серой бумаги и огрызок карандаша. «Я буду диктовать, а ты пиши». «Что писать?» — не понял Василь. «Пиши. Я, Василь Семенович Гнатюк, обязуюсь добровольно помогать украинской повстанческой армии в ее борьбе против москалей и коммунистов за самостийную Украину. Пиши, что ты на меня уставился. А ты думал, как? Мы, конечно, поверим тебе на слово, но бумажка, она тоже имеет свою цену, еще какую. Если ты будешь знать, что на свете существует такая бумажка, то, я так думаю, к москалям ты не переметнешься. Потому что если ты побежишь к москалям, то мы им эту бумажку покажем. И знаешь, что они с тобой сделают, когда прочитают эту бумажку? С тобой, а заодно и с твоей Жинкой. Вижу, догадываешься. Написал? Пиши дальше. В целях конспирации избираю себе прозвище. Придумай сам какое-нибудь прозвище». «Это еще зачем?» — удивился Василь. «Так полагается», — пояснил Стась. «У нас у всех прозвища. А мы-то и по именам друг друга не знаем, а только по прозвищам». «И у тебя тоже есть прозвище?» — спросил Василь. «И у меня». «Какое?» «Не твое дело. Ты думай над своим». «Косарь», — после короткого размышления сказал Василь. «Люблю косить сено по болотам». «Ну, пускай будет косарь». «Значит, пиши, в целях конспирации избираю себе прозвище «Косарь». Написал? А теперь поставь сегодняшнее число и год». «Какое сегодня число?» «Уже 1 августа», — припомнил Василь. «Вот так и пиши, 1 августа 1945 года, и поставь свою подпись. Все написал». Стась взял исписанную бумажку, подошел ближе к лампе и стал ее внимательно читать. «Вроде все правильно», — сказал он. «Молодец, родственничек. Теперь ты наш человек. Значит так, завтра же перебираешься в Березичи. Послезавтра устраиваешься на работу. Через неделю к тебе придет наш человек. Он передаст привет от Перемоги. Поступишь в его распоряжение. Он научит тебя, что и как делать. Все понял? Или есть вопросы?» «Вроде бы понял», — неохотно ответил Василь. «Но только завтра перебраться в Березичи не смогу». «Это почему же?» «Так ведь хозяйство», — сказал Василь. «Пока упакую пожитки, пока то все. Да и скотину надо перегнать Березичи. А это дело хлопотное». «Хозяйство, пожитки, скотина. Жадно ты, я гляжу, до всякого добра. Это плохо». «Не всем же шастать по лесам да болотам», — не удержался Василь. «Надо кому-то и хлеб растить. И кормить им москалей». Презрительно и вместе с тем задумчиво произнес Стась. «Ладно, родственничек, дискуссии отменяются, как любят выражаться москали, потому как мне некогда. У меня еще этой ночью дела. Даю тебе на все про все 3 дня, и на скотину, и на пожитки. Но чтобы через 3 дня ты уже был в Березичах. Понятно тебе? И смотри у меня. Ох, Василий Гнатюк, смотри же. Помни, что твоя жизнь в моих руках. И твои кралечки-жинки тоже». «Я запомню», глядя в стену, произнес Василь. «Хотелось бы. Ну, браты, пойдем отсюда. Делать нам здесь больше нечего, потому как мой родственник Василь Гнатюк отныне наш человек. Да и не Василь Гнатюк он отныне, а косарь. Так и запомните». Один из спутников в полголоса сказал Стасю несколько слов. «И харчей мы у них отбирать тоже не будем. — решительно произнес Стась. «Свои у своих хлебушек не отнимают. Разживемся в другом месте, у чужих». «Да, родственничек, а собачку мы твою... того. Пришибли колом. А то что же она гавкает? Нам лишний шум ни к чему. Так что ты уж извини за собачку». Когда шаги Стася и его спутников затихли в темноте, Василь выдохнул. В изнеможении опустился на скамью и долго сидел, неподвижно глядя в стену. Керосиновая лампа чадила, мигала и трещала, но Василь лишь коротко и бездумно поглядывал на нее, а затем опять упорно начинал смотреть в стену. У него просто не было сил, чтобы встать и поправить лампу. Гарпина понимала его состояние и не мешала Василию ни действием, ни словом. Хотя и в отличие от мужа, она сейчас была как-то по-особенному беспокойна и деятельна. Ей мучительно хотелось что-то делать, двигаться, куда-то идти, невзирая на то, что сейчас была темная ночь. Впрочем, идти-то было некуда. Чтобы хоть как-то унять распиравшую ее нездоровую, необъяснимую энергию, она вышла во двор. В темноте наткнулась на неподвижно лежащую собаку. Вздрогнула, вернулась в дом, заперла дверь, прислонилась к холодной печи и закрыла глаза. «Ушли», — наконец сказал Василь. «Да, ушли», — отозвалась Гарпина. «Но они вернутся». «Если мы не уедем в Березичи, то вернутся», — согласился Василь. «Ты хочешь ехать в Березичи? А разве у нас есть выбор?» «Но разве они оставили нам выбор?» — повторил Василь. Гарпина ничего не ответила, лишь вздохнула. «Вот видишь», — сказал Василь, — «нет у нас выбора». Он помолчал и добавил. «Пускай бы они меня убили. Мне не страшно. Я боялся за тебя. Этот Стась, он будет убивать и улыбаться. Улыбаться и убивать. Люди, которые убивают и улыбаются, — это не люди. Это не люди. Не люди надо бояться. Потому я и боялся. За тебя». «Но, может, он и не улыбается», — не согласилась Гарпина. «А просто у него такое лицо». «Да, лицо, которому намертво приросла усмешка. Я в детстве видел похожую картину. Мне ее показывала бабушка. Я спросил: бабушка, почему он все время улыбается? Кто это?» «Это нежить», — сказала мне бабушка. «Почему?» — спросил я. «Потому что человек не может всегда улыбаться», — сказала мне бабушка. «Человек хоть иногда должен плакать». «И что же мы будем делать?» — спросила Гарпина. «Дождемся утра, похороним собаку, погрузим барахло в бричку, привяжем к бричке нашу корову, запряжем в бричку нашего сивка, да и поедем в Березичи. Что же еще?» «А наши гуси и куры? Вернусь из Березичей и заберу курей и гусей. В одну бричку всего не поместишь. Придется делать две ходки. Ничего, тут не так и далеко». Они замолчали. Поздняя предрассветная ночь смотрела в оба оконца их домика. Того самого домика, который они скоро должны были покинуть. Где-то вдалеке на болотах кто-то тяжко и надсадно ухал. Люди говаривали, что это водяной. Ему полагалось ухать по ночам, чтобы пугать тех, кто не спит в такой поздний час. Кто знает, может, это и вправду был водяной. Где же еще ему водиться, как не на полесских болотах? Гиблые это были болота, бескрайние и бездонные. Как раз самое подходящее жилище для водяного. Покинув хутор, на котором проживали Василий и Гарпина, Стась и его три спутника отправились на соседний островок. Там тоже располагался хутор. И он, этот хутор, как раз и был их целью. На хуторе вместе с женой, двумя детьми и стариками-родителями проживал Евген Снегур, командир отряда «Ястребков». Так в здешних краях называли добровольцев, которые вызывались бороться с лесными бандитами. Быть командиром ястребков и жить на отдаленном хуторе, да еще с женой, малыми детьми и стариками-родителями, было делом опасным. Ястребков бандиты ненавидели лютой ненавистью. Впрочем, и сами ястребки платили бандитам тем же самым. Это была борьба, в которой никто никого не щадил. Ни ястребки бандитов, ни бандиты ястребков. Но одно дело сражаться, когда ты один и потому рискуешь только своей собственной жизнью. И совсем другое дело, когда у тебя на руках и стар, и мал, и жена рядом. Поэтому-то Алена, жена Евгена, уж как только не отговаривала мужа от его затеи идти в ястребки, да еще и быть их командиром. Но от всех жененных уговоров и причитаний Евген лишь отмахивался. Мол, кто же даст отпор бандитам, если не мы сами? Советские солдаты? Ну так они далеко. Местное отделение милиции? Ну так их там всего пятеро. Значит, мы сами, больше некому. Да и потом, надоело бояться. Что это за жизнь, когда боишься каждого стука в двери, каждого шага за спиной? Да и бандитского главаря Перемогу следует, наконец, изловить и предать суду, а то, ишь, какой неуловимый. Вроде бы он и есть. Вот его именем даже пугают малых детей. А вроде бы его и нет. Потому что никто его не видел, а только о Перемоге слышал. Хотелось бы, наконец, увидеть, на что он похож, этот самый Перемога. А с хутора мы обязательно съедем. Вот отыщем подходящий домик в Березичах и сразу же съедем. Не завтра, так послезавтра. А уж через неделю, так в обязательном порядке. А пока что и беспокоиться не о чем. Пускай только кто-нибудь сунется на наш хутор. Видите, у меня автомат. А еще целых 6 штук гранат. Вот такой был ответ Евгена на причитание жены. Да и на уговоры стариков родителей тоже. Вот к нему-то, командиру ястребков Евгену Снегуру, и направлялись сейчас 4 националистов во главе со Стасем. И еще 4 поджидали их невдалеке от хутора, укрывшись в ольшанике. Евген Снегур слыл человеком бесстрашным и отчаянным, да к тому же он был при оружии, так что вчетвером бандиты с ним, наверное, и не справились бы. А 8 человек — это уже сила. 4 ожидавших бесшумно вынырнули из тьмы, как только Стась и его спутники подошли к кустарнику. «Улыбка, это ты?» — спросил вполголоса кто-то. «Черт с рогами, а не я!» — раздраженно ответил Стась. «Сколько раз вам говорить, не высовывайтесь все сразу. А если бы это был не я с братами, а ястребки или, скажем, солдаты, что тогда?» «Да откуда им тут взяться в такой час?» — хмыкнул кто-то. «Дрыхнут сейчас и ястребки, и солдаты. А мы — вот они». «Ох, Кущ, доведешь ты когда-нибудь меня до греха!» — прошипел Стась. «С тебя, дурака, пользы мало, зато вреда полная телега с верхом. Тебя проще утопить в болоте, чем что-нибудь тебе объяснить». «Эге!» — самодовольно отозвался Кущ. «А вот сейчас мы придем на место, и тогда ты увидишь, какая от меня польза». «Все, цыть!» — отозвался Стась. «И пошли, пока не начало светать. Действуем по плану». Оконца в доме, где проживал Евген Снегур, с семьей не светились. Там, наверное, все спали. Стараясь ступать бесшумно, бандиты прошли по настилу из жердей, который соединял островок с другими островками. Иной раз кто-то из них оступался и попадал одной ногой в болото. Ведь было темно. Без того, чтобы не оступиться, по болотам невозможно пройти даже днем, не говоря уже о ночи. На каждый опрометчивый и неверный шаг болото отвечает отчетливым квакающим звуком. Этот звук обычно довольно-таки громкий, и потому его слышно издалека, особенно ночью, когда никакие другие звуки не могут его заглушить. Потому что по ночам всяких посторонних звуков мало. Ночи в полесских болотах тихие. Поэтому, когда кто-то из бандитов оступался, все другие тотчас же замирали и вслушивались в темноту. Не раздался ли со стороны недалекого хутора какой-нибудь ответный звук? Любой звук со стороны хутора — это было плохим знаком для бандитов. Это означало, что на хуторе услышали кваканье болотной трясины, определили, из-за чего болото квакает, пробудились и приготовились к обороне. И попробуй с ними справься, даже если вас 8 человек. Они-то на хуторе у себя дома, а значит, им известны все ходы, выходы, переходы и укрытия. А ты здесь пришлый, и ничего этого ты не знаешь. Да плюс к тому мешает видеть густая предрассветная темень. А потому того и гляди, попадешь с дуру под автоматную очередь. Не любили бандиты иметь дело с теми, кто давал им отпор. Куда как проще, безопаснее и приятнее ворваться в дом, когда в нем все спят. Тут уж ты полноправный хозяин и вершитель судеб. Но как не вслушивались и не всматривались бандиты в темень, на хуторе все было тихо. Ни голосов, ни шорохов, ни огонька. Крепко, должно быть, спал Евген Снегур и прочие обитатели хутора. Выбравшись, наконец, на сушу, бандиты бесшумным кольцом окружили единственный на островке дом. Рядом с домом темнели еще и всякие хозяйственные постройки. Но на них бандиты особого внимания не обращали. Дом — вот что было для них главным. Потому что именно в доме должны были сейчас находиться и сам Евген Снегур, и все его семейство, над которым бандиты должны были учинить расправу. То есть убить всех, а не только Евгена Снегура. Таков был приказ. Так приказал Перемога. А значит, так тому и быть. Потому что не выполнить приказ Перемоги было делом немыслимым. Тот, кто приказ не выполнил, сам себе подписывал смертный приговор. И приговор этот всегда исполнялся быстро и неминуемо. Перемогу не интересовали причины, из-за которых приказ не выполнялся. Перемогу интересовал лишь результат. Пятеро бандитов расположились у окон дома, а трое — Стась, Лут и еще один, которого все звали Гусак, бесшумно приблизились к двери и дружно ударили ногами в дверь. Расчет был на внезапность. Вот от мощных ударов дверь откроется, и бандиты тотчас ворвутся в дом, а там будет видно. Вернее сказать, там все будет понятно и просто. Человек, застигнутый врасплох, да еще и спросонья, обычно не сопротивляется, даже если этот человек — Евген Снегур. Ну а если на дверях слишком крепкие запоры, и она выдержит удар сразу тремя ногами, тоже не беда, есть еще окна. А уж их-то можно вышибить одним ударом приклада. Видать, на двери были не очень крепкие запоры, потому что она поддалась после первых же трех ударов. Да и не просто отворилась, а даже соскочила с петель. Трое бандитов ворвались в дом. Тотчас же зазвенели стекла и затрещали рамы. Это другие бандиты высаживали прикладами окна. И через оконные проемы также валивались в дом. Не все, впрочем, а лишь трое из них. Еще двое остались на всякий случай на улице. А то вдруг кому-нибудь из жильцов каким-то непостижимым образом все же удастся покинуть дом. Ну так беглец далеко не уйдет. Вот это и был тот самый план, о котором упоминал Стась. Все просто и беспощадно. Смерть, она всегда проста и беспощадна. В доме было всего две комнаты. Об этом бандиты знали. Оказавшись в доме, двое из них тотчас же ринулись во вторую комнату, а трое остались в первой комнате. «Всем лежать!» — заорал Стась. «Никому не двигаться! Убьем! Свет! Где лампа? Лут, зажги свет!» Керосиновую лампу в полесской хате найти несложно. Она всегда висит либо на стене, либо под потолком. В этой хате она висела на стене. Она даже не была полностью потушена. В ней тлел едва заметный синий огонек. Это было логично и понятно. В доме ночевали дети и старики. Они порой просыпаются по нескольку раз за ночь. И чтобы каждый раз не зажигать лампу заново, в ней оставляют на ночь гореть тоненький, едва заметный огонек. Лут нащупал лампу, хмыкнул и добавил света. На постели была только женщина и двое детей. Забившись в угол, они испуганно смотрели на ворвавшихся в их дом людей. Стась стремительно огляделся. В комнате больше никого не было. «Что в другой половине?» — крикнул он. «Здесь только дед с бабой и больше никого», — ответили из другой комнаты. «Где муж?» — улыбаясь, спросил Стась у женщины. Эта его улыбка выглядела в полутьме особенно зловеще, будто бы Стась и вправду был не человеком, а некой ночной нежитью. «Я у тебя спрашиваю, красотуля, где твой муж?» «А нет его», — дрожащим голосом ответила женщина. «В Березичах он. Там, наверное, и заночевал. Ага». «Сто чертей в печенку», — выругался Стась и стал лихорадочно размышлять. По всему выходило, что Евгена и впрямь нет сейчас дома. Потому что если бы он был, уж он бы дал о себе знать. Как-никак его семье угрожала опасность. А Евген — человек отчаянный и бесстрашный. И потому, если он не дает о себе знать, то, стало быть, его и вправду нет сейчас дома. «Когда будет?» — отрывисто спросил Стась у женщины. «Не знаю». Прижимая к себе детей, ответила женщина. «Должен был уже вернуться, но почему-то не вернулся». «Вот зараза!» Еще раз выругался Стась. Коль женщина не соврала, то по всему выходило, что расправиться с Евгеном Снегуром на этот раз у бандитов не получится. Не ждать же его целый день до самого вечера. Любой хутор — место заметное, тут особо не укроешься. Обязательно кто-нибудь заметит и донесет. А донесет, тотчас же прибудут ястребки или милиция. Да если даже и не заметят, толку от этого все равно немного. Не заметят Стаси и других бандитов, так обязательно обратят внимание на то, что вот где уже и день в разгаре, а на хуторе Евгена Снегура никто из людей не показывается. Лишь голодная скотина надрывается криком. А значит, там что-то случилось. Никто, конечно, на хутор в разведку не побежит. Побоятся, но вот донести — донесут обязательно. А из этого всего следовало лишь одно. Из хутора надо уходить, причем как можно скорее, пока не занялся рассвет. Но, конечно же, уходить не просто так, а с последствиями. И притом это должны быть такие последствия, чтобы Евгена Снегура скрутила от них буквально-таки в бараний рог, чтоб он от этих последствий не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть, чтобы он так и оставался всю жизнь, сколько там еще ему отмерено, так и маялся, скрученный от горя, от которого нет и не может быть избавления. Это, пожалуй, будет даже лучше, чем смерть самого Евгена Снегура. Мертвому-то что? Ему на этом свете уже ничего не надо. А вот когда ты живой, вот и поживи, помучься от невыносимого горя и от мысли, что уже ничего нельзя поправить. Это, пожалуй, будет пострашнее смерти. «Так», — произнес Стасис, усмешкой посмотрел на женщину с детьми. И было в этой усмешке нечто такое, что женщина мгновенно поняла, что сейчас произойдет. А поняв, она широко раскрыла глаза и еще крепче прижала к себе детей. «Люди добрые!» — прошептала она. — Не убивайте, пощадите детей и меня пощадите. В чем я перед вами виновата? В чем виноваты мои детки? — Не надо было твоему мужу записываться в ястребки. Спокойным, почти безразличным тоном произнес Стась. — Да еще командиром. — Так это ж он, — едва слышно прошептала женщина. — Это ж не дети. — Вставай, — прежним тоном проговорил Стась. — И дети тоже. Лот, помоги и выводи их во двор. Лут молча оскалился, подошел к постели и сорвал с женщины и детей рогожу, которой они укрывались. Женщина не хотела вставать. Может, у нее не было на это сил, а может, она надеялась, что вот так, сидя в постели и прижимая к себе детей, она тем самым сохранит жизнь и себе, и детям. Лут схватил женщину за плечо и буквально вышвырнул ее с постели. Женщина упала на пол. Лут ее подхватил и поволок к выходу. Дети заголосили. Стась кивнул гусаку, тот ухватил детей за рубашонки и, как щенят, также поволок их во двор. В то же самое время из другой комнаты Лут вывел старика и старуху. Сжигать в доме женщину, детей и стариков Стась не хотел. Ему хотелось, чтобы их тела лежали на фоне пепелища, которое останется от хутора. Так будет поучительнее и для самого Евгена Снегура, и для всех прочих, кто еще раздумывает над тем, податься ли в ястребки или каким-то другим способом помочь советской власти. Так будет страшнее.